Очередная весна не заставит себя ждать, и ты уже готов ее принять. Несмотря на снег за окном, несмотря на грязь за моим стеклом, твое солнце здесь, оно согреет тебя. Я знаю, что ты ждал, но не смотри на меня. Твое солнце здесь, оно согреет тебя. Я знаю, что ты ждал, но не смотри на меня. Твое солнце здесь, оно согреет тебя. Я знаю, что ты ждал, но не смотри на меня. Твое солнце здесь, оно согреет тебя. Я знаю, что ты ждал, но не смотри на меня. Или с того, что я так долго ждал, или с того, что вонял глаза к небесам. Теперь я понимаю, каково одному. Вот вышел я из дома, не знаю ли приду. Мое солнце здесь, оно согреет меня. Я знаю, что ты здесь, но я не вижу тебя. Мое солнце здесь, оно согреет меня. Я знаю, что ты здесь, но я не вижу тебя. Мое солнце здесь, оно согреет меня. Я знаю, что ты здесь, но я не вижу тебя. Мое солнце здесь, оно согреет меня. Я знаю, что ты здесь, но я не вижу тебя. Я не вижу тебя. И очередная весна не заставит себя ждать.